Сергей Аксаков пишет. Он от всей души занимался этим делом, как будто оно было его любимое ремесло. И я подумал, что если бы судьба не сделала Гоголя великим поэтом, то он был бы непременно артистом-поваром. Значит, отношение к еде у Гоголя было несколько странным и даже преувеличенно торжественным. Причем эта странность выражалась постоянно и была замечена всеми мемуаристами. Михаил Погодин пишет о том, как некто Бруни, говоря о Гоголе, воскликнул: «Да мы нарочно ходили иногда смотреть на Гоголя за обедом, чтобы возбуждать в себе аппетит. Он ест за четверых». П. Анненков пишет. Получив тарелку риса по своему вкусу, Гоголь приступил к ней с необычайной алчностью, наклоняясь так, что длинные волосы его упали на самое блюдо, и поглощая ложку за ложкой со страстью и быстротой. Аксаков пишет. Гоголь взял на себя распоряжение нашим кофеем, чаем, завтраком и обедом. Погодин пишет. Первой заботой Гоголь имел устроить утреннее чаепитие. Запасы отличного чая у него никогда не переводились, но главным делом для него было набирать различные печенья к чаю. И где он отыскивал всякие крендельки, булочки, сухарики, это уже только знал он и никто более. Начинаются наливания, разливания, смакования, почивание и облизывание. Ближе часа никогда нельзя было управиться с чаем. Это удивительное пристрастие Гоголя замечено было даже его товарищами по школе. Некто Любич сообщал. В карманах брюк у него постоянно имелся значительный запас всяких сладостей, конфект и пряников. И все это, по временам доставая оттуда, он жевал не переставая, даже в классах, во время занятий. И еще запись о школьных годах Гоголя. Он постоянно сосал медовые пряники, ел сладости и пил грушевый квас. Гоголь или сам приготовлял его из моченых груш, или покупал его на базаре. При этом необыкновенном пристрастии Гоголь подчас жаловался на отсутствие аппетита, на несварение желудка, на всяческого рода недомогание. Однако в основном это преувеличенное и торжественное отношение к еде оставалось. Однако всякий раз, приступая к еде, Гоголь, как сообщают свидетели его обедов, капризничал, нервничал, а иногда и сердился. П. Анненков пишет. «Гоголь поразил меня, однако капризным взыскательным обращением с прислужником. Раза два он менял блюдо риса, находя его то переваренным, то недоваренным». Ф. И. Иордан пишет. «Спросив какое-нибудь блюдо, Гоголь едва бывало дотронется до него, как уже зовет полового и требует переменить кушанье по два, по три раза, так что половой трактира почти бросал ему блюдо, говоря: «Сеньор Никола, лучше не ходите к нам обедать, на вас никто не может угодить». Как бы младенческие инфантильные сцены разыгрываются перед едой. Какое-то необыкновенное волнение присутствует перед этим торжественным процессом. Мы знаем, как противоречиво складываются чувства и желания человека, основанные на первых младенческих представлениях. Иной раз страх, связанный с желанием, не гасит его, а напротив усиливает. Происходит как бы борьба за объект устрашения, который могут отнять. И временная победа над этим объектом увеличивает торжество победителя, однако окончательная победа остается за страхом. И механизм этой победы иной раз основан на ослаблении контроля. Науке известно, что кора мозга, ослабляя свой контроль в силу утомления, болезни, старости, позволяет вновь возникнуть оттесненным животным и младенческим силам. Этим, например, объясняются причины случаев, когда старик впадает в детство. Переутомленный, ослабленный болезнью мозг Гоголя, вернее кора мозга, перестал контролировать даже в той неполной степени, в какой этот контроль осуществлялся в молодые годы. И вот мы видим трагические сцены голодовки, видим неосознанный страх, который постоянно присутствовал к еде –